Да, духи, тебе что, память отшибла? Да, молодец, так привез или нет, эпическая сила. Я невольно усмехнулся. Да, ну, а что было говорить, что я их жене подарил? Типа ей нужнее было. Мне вдруг стало абсолютно ясно, что коробочка Нины Ричи, найденная на книжной полке Сани Жирова, была предназначена вот для этой крепкой, требовательной и по виду ненасытной богини. Разумеется, добавил я, и где они? В общаге, судя по всему. То есть ты не уверен, издеваешься? Я как раз и пытаюсь объяснить. Пожал я плечами и протянул синий листок больничного. Я вчера шел, поскользнулся и упал. Очнулся, гипс, закрытый перелом, перебила начальница. Нет, перелома нет, золота с бриллиантами тоже нет, а вот частичная амнезия есть. Ударился головой. Это что еще за дребедень? Провалы в памяти. Шутишь? Да какие шутки, Зинаида Михайловна. Вот, из поликлиники иду, видите, еще и пальто снять не успел. У невропатолога был на приеме. Вчера скорую вызывали. Еще и сотряс под подозрением. Она прикусила крупную, красиво очерченную и, наверное, твердую нижнюю губу и посмотрела на меня очень внимательно. Ну-ка, повернись. Зачем? Шрамы проверю. Шрамов нет. Это внутренняя проблема. Она в голове, не снаружи. Ну, а если шрамов нет, беги скорее за духами. Они мне сегодня вечером нужны будут. Я же говорила, что мне Овчинникову поздравлять. Твою мать. Саш, если что-то не так, я тебе всю жизнь испорчу. Ты понял, что за проблема? Честное слово, нужно было отправлять меня в Москву специально из-за духов. Если бы знала, что ты меня подведешь, я бы лучше здесь достала. В этот момент зазвонил телефон. Зинаида наклонилась к столу и потянулась за трубкой, предоставляя единственному присутствующему здесь ценителю рубинсовских форм возможность полюбоваться видом ее кормы. Ткачук, с вызовом представилась она. Гляди-ка, фамилия вполне подходящая для швейной фабрики. Да, Михаил Алексеевич. Решаем. Я говорю, решаем. Нет, на этой неделе точно не будет. Она обернулась ко мне и кивнула на дверь. Бегом, одна нога здесь, другая там. Это я не вам. Ну а я что могу сделать? Уже с ног сбились. Весь отдел на ушах. Я вышел из кабинета начальницы и двинул на выход. Интересно, а что можно сделать с молодым специалистом, работающим по распределению? Уволить по статье или выговор впаять? Надо уточнить этот вопрос, поскольку, чувствую, с начальницей жить душа в душу вряд ли получится. Нужно было решить, что делать с духами. Можно было плюнуть и забить на это дело, а можно было попытаться решить вопрос. Блин, а что же я тогда хотел подарить жене? Неужели ничего? Я вышел из управления и побрел мимо рыночка. Соленья, кедровые орехи, сухофрукты. Подойдя к перекрестку, я остановился и осмотрелся. Выглянуло солнце, и в его лучах стало тепло и приятно. «Простите, вы не подскажете?» Обратился я к бабульке с бидончиком, проходящей мимо. «Как мне до универмага добраться?» Универмаг в Верхотомске имелся. Это я точно знал. Бабулька посмотрела на меня с интересом и махнула рукой. «Вон с той остановки можешь на любом трамвае ехать. Хоть на тройке, хоть на пятерке, хоть на единице. Выйдешь через одну. Следующая, Красноармейская, а за ней стадион. Вот на стадионе и сойдешь. А можешь пешком пройти, все время прямо и прямо. 15 минут ходу. Я уж думал пройтись, полюбоваться капелью и послушать чириканье птиц, но, пока переходил дорогу, появился трамвай, и вопрос решился сам собой. Красный, похожий на броневик, с рифлеными боками, быковатой, обрубленной мордой, он подпрыгивал на извилистых рельсах, как нарисованная лодка в детском спектакле, преодолевающая бурю. Это вам не кругленькие и уютные чехословацкие трамвайчики, бегающие по Москве. Здесь была только голая механика. В линиях абриса виделось бескомпромиссное мужское начало, с которым ассоциируется мощь уральских заводов. Им что танки, что трамваи, все по плечу. Трамвай, громыхая, остановился и сдвинул широкие амбарные двери, впуская и выпуская пассажиров. Я поднялся по ступеням. Народу было немного. Все на работе, и только пенсионеры да симулянты вроде меня разъезжали по городу. Подошел к кассе. Масляной краской поверх непрозрачной металлической крышки было выведено. Трикоп. Порылся в кармане и достал троечок. Бросил в прорезь, отмотал билетик, оторвал и проверил 6 цифр. Нет, несчастливый. После этого уселся на жесткое, холодное и скользкое сиденье у окна и всю оставшуюся дорогу всматривался в дома и улицы, пробегающие мимо. Выйдя на нужной остановке, я минут 5 покрутился рядом с центральным универмагом, а потом зашел в этот дворец коммерции. Когда я бывал в этом здании во времена своих телевизионных командировок, в нем уже четко читались знаки увядания, но сейчас универмаг производил очень приятное впечатление. Красиво оформленные витрины, мраморные лестницы, яркое освещение, продавцы в униформе. Я побродил по первому этажу, заглянул в отдел грампластинок, прошел мимо отдела с техникой. На витрине красовались проигрыватели Vega и две электроники, соответственно, за 160, 400 и 750. Немало, кстати, особенно последний, совсем немало, я таких вещей не помнил, но сейчас удивился. Заглянул в обувной, посудный, хозяйственный отдел и поднялся на второй этаж по белым мраморным ступеням. Парфюмерный отдельчик оказался совсем небольшим, буквально за кутком, две витрины и немолодая высохшая комиссарша в одежде продавца. Как только я появился, она зафиксировала на мне перекрестие воображаемого прицела и продолжала следить, как будто стояла на вышке. Ну, я на своем веку и не таких видал, так что смутиться я не смутился, но загрустил. С этой мамзель варить кашу было бы нелегко, впрочем, попробовать стоило. Девушка, улыбнулся я, это из серии «Молодая была не молода», но что поделать, не разрушать же сложившуюся и устоявшуюся формулу. Девушка, вы не могли бы мне помочь, я ищу подарок для дамы, хотелось бы подарить что-то весомое и дорогое. Да, дорогое. Было ощущение, что я разговариваю с манекеном. На лице продавщицы не шевельнулся ни один мускул, и глаза не дрогнули. Она продолжала молча буравить меня взглядом. Помогите выбрать что-то хорошее, а то я приезжий, не знаю, где тут у вас что. Импортных духов нет, холодно обронила она, остальное все перед вами. Очень жаль, вздохнул я, искренне надеялся, что смогу купить что-то подходящее, импортное. Это вам не Монмартр, так же холодно пояснила она отсутствие французской парфюмерии. Отечественная продукция ничуть не хуже, возьмите Дзентарс, а может у вас есть какой-нибудь знакомый, который мог бы мне помочь. Ну, вы понимаете, знакомые у нас у всех есть, кивнула девушка и, вытянув шею из-за прилавка, проверила, не стоит ли кто-нибудь в проходе. Только не похоже, что вы интересуетесь серьезно, товарищ капитан. Я усмехнулся. Как ни странно, в только что пустом проходе оказался беспокойный джентльмен подозрительного вида с бегающими глазами. Смотри-ка, четко у них тут все налажено. Значит, спрос имеется. Так что ничем помочь не могу, резюмировала она. Спасибо, товарищ майор, кивнул я и вышел из отдела. Девушка сделала резкий вдох, но сказать ничего не успела. Мутный спекулянт едва заметно кивнул в сторону выхода и, не дожидаясь меня, пошел быстрым шагом. Ладно, посмотрим, что там и как, я последовал за ним. Он вышел из универмага и уверенно пошел в сторону. Я даже на мгновение подумал, что ошибся и принял обычного посетителя за барыгу. Но когда он дошел до угла здания, то остановился и, оглянувшись, украдкой посмотрел на меня. Я подошел. «Духи?» – спросил он. Я утвердительно кивнул. «Зайдем во двор». «Зачем во двор?» – нахмурился я. «Хочешь, чтобы я здесь торговлю завел? Или иди за мной, или иди мимо». «Ну, ладно, окей. В конце концов, буду настороже. У меня там машина». Мы зашли во двор. «Вон она», – кивнул форцовщик на старенький потускневший москвичонок, бывший когда-то красным. «Зачетное тачило», – хмыкнул я. «Ладно, чем торгуешь?» «Пани Валевска 50, Клима 120, не слабо ломит барыги». «А Нина Ричи?» «Нет», — помотал он головой. «Может, на следующей неделе будет, а может и не будет». «Блин, интересно, я уже сообщил Зинаиде название духов, 80, пожал я плечами. Красная цена, да я и за 150 спокойно продам», — окрысился он. «Гуляй, Вася, как говорится». «Гуляй, не гуляй», — пожал я плечами, «а тебе тоже продавать кому-то надо, правда? Так что отдавай за 85, это очень и очень хорошая цена». В принципе, торговался я сейчас не потому, что был экономным и практичным. Денег у меня было много, и пока еще их цену в новом мире я не ощутил, не испытал всю эту экономию на своей шкуре. Просто не хотел показаться богатеньким Буратино, которого легко облапошить. На самом деле я ждал подвоха. Вполне могло оказаться, что это какая-то разводка, или даже попытка банального гоп-стопа. Двор был пустым, мы оказались за кустами позади универмага. Никто нас не видел и делать тут можно было все, что угодно. Хорошее место, укромное. Поторговавшись еще немного, мы сошлись на сотке, при том, что в магазине такие духи стоили, Если мне память не изменяет, рублей 50, тоже немало, надо отметить, совсем немало. Если окажутся палеными, беда придет в твой дом, дядя, весомо предупредил я. Какие еще паленые? Оскорбился продавец. Весь товар из универмага, все чистое. Я просто предупредил, чтобы все понимали ситуацию еще на берегу. Да, да мне по херу твои предупреждения, рыкнул он. Давай сотню. Мужик открыл багажник и достал из холщового мешка синюю коробочку. Протянул мне, и я, взяв ее, внимательно осмотрел. Хрен его знает, конечно, но вроде норм. Барыга взял деньги и открыл дверь, чтобы сесть за руль. Как вдруг, а что это у нас здесь происходит? Спекулируем, опаньки. К нам шустро и уверенно подскочили два крепких молодца, двое из ларца, а если быть точным, практически из кустов. Опс, уверенно заявил один из них и махнул в воздухе красными корочками. Ну, граждане, вы влипли, прищурился второй. Документики предъявляем. Быстро, быстро. Паспорта сюда. Это что у вас, духи импортные? Уэм меня в машине, испуганно замычал торговец и полез в салон. Я, в отличие от него, за паспортом тянуться не спешил. Обыхвостники эти выглядели довольно подозрительно. Уж больно они сами был похожи на того же спекулянта. Точно ведь не менты, 100%. Разводка. Сейчас изымут все товары и все деньги с документами, а потом возможно несколько вариантов и... Мужчина, вытаскиваем все из карманов. Документы, деньги, все что есть. Полностью. Что вы замерли, выполняйте. Протокол будем составлять. О задержании. Торговец трясущимися руками протянул свой паспорт. Молодец, не удивлюсь, если в местном драмтеатре служит. Талантище. Ну, а вы, бегом, я сказал. Вы сами документы не предъявили и не представились, прищурился я. Покажите свое удостоверение. Ты че, малец? Покраснел от возмущения мент. Ты зря в бутылку лезешь, только хуже ведь делаешь. Мы тебя так раскатаем, что загремишь ты на всю катушку. Ты дохера себе возомнил, я смотрю, добавил второй. Права качать вздумал, я тебе сейчас покачаю. Хитрожопый, больно, на каждую хитрую жопу есть хер с отверткой, ты понял, понял, я спрашиваю тебя, чё ты зенками хлопаешь своими, спекулянт, нахер, я таких тварей, как ты, удостоверение покажите, спокойно повторил я и поставил коробочку с духами на крышку багажника. Покажите ему, товарищ капитан, сказал Кент, стоявший ближе ко мне, и сделал шаг назад, заходя, как бы невзначай, мне за спину. Горластый примолк, бросил взгляд на своего напарника, а потом на спекулянта. Они переглянулись, беззвучно договариваясь о дальнейшем. Ах, вы суки, решили поживиться, кровушки моей попить? Ну я вам сейчас дам кровушки. Гнев разжигал огонь в груди, а бешеные кузнецы в моей голове, упившись адреналином, похватали молоты и начали бить по наковальням, звонко, громко и отчаянно. Ну ладно, если хочешь, чтобы по букве закона, будь по-твоему, только никаких смягчений уже не жди, просто так не откупишься. Он полез во внутренний карман за корочками, а я скорее почувствовал, чем услышал движение за своей спиной. Ну, теперь не теряйся, Саня Жаров. Я резко сделал шаг вперед, почти, как фехтовальщик, выпады, херок. Прямо фальшивому капитану по кадыку, отдыхай, и одновременно с этим по мне прилетел удар сзади, но я был уже не там, куда метил второй чувак, его удар не достиг цели, а я резко развернулся и, перенося центр тяжести налево и, закручиваясь, как спираль, выкинул ногу с такой силой, что сбил нападавшего с ног. Торговец тем временем снова кинулся к машине, так что мне пришлось сделать несколько шагов, чтобы догнать его, схватить за шкирятник и долбануть рожей о крышу тачки. Поднявшийся на ноги третий аферист кинулся на меня. Парень он был крепкий, но не испытывал чувства полета, от того, что у него молодое и здоровое тело, а вот я буквально парил над землей. Поэтому исход схватки был предрешен. На моей стороне была внезапности тренированное тело московского чемпиона по вольной борьбе. Через пару минут я вышел из двора и зашагал по улице. В руке у меня был пакет с тремя коробками французских духов. Дойдя до книжного магазина, я обернулся и прочитал название улицы. ПР, Советский. Ну, что же, хорошо. Я поднял руку, и передо мной остановился крытый брезентом газик защитного цвета. Ну, а почему бы и нет, как говорится. Здравствуйте. До кафе встреча подкинете? Водитель глянул из-под лобья и молча кивнул. Я уселся на переднее сиденье и всю дорогу рассматривал город. Дорога заняла 20 минут. Расплатившись с водителем, Я вышел и сразу направился к кафе. Зашел, остановился и покрутил головой. Заметил стол с людьми определенного вида. Он стоял в конце зала. Я кивнул и отправился прямиком туда. Тут же передо мной вырос худосочный хлыщ, буквально распираемый чувством собственной важности. «Куда?» – одернул меня он. «К Сапфиру. Скажи, Жаров пришел. 10. Специалист широкого профиля. Че еще за Жаров?» – осклабился урка. «Майор КГБ», – серьезно сказал я и продемонстрировал красные корочки с надписью «Пропуск». Парняга осекся, не понимая, как реагировать, а я, похоже, поймал кураж. «Посторонись-ка», – бросил я, отодвигая его с пути и, шагая дальше, приветливо улыбнулся Сапфиру. «Здорово, Олег Николаевич». Кафе «Встреча Сапфир» облюбовал давно. Его тут прямо и брали, причем, неоднократно, включая первый раз и последний. Все знали, где его искать и где его штаб-квартира. Он занимал обычно один и тот же стол, где проводил встречи с партнерами, полностью оправдывая название заведения. То, что он делал в былые времена, то есть вот прямо сейчас, не называлось бизнесом, да и по сути бизнесом не являлось. Он просто жил жизнью, полной бездумного, дерзкого азарта. Формула «украл, выпил, в тюрьму», конечно, не описывала его земной путь, но и была не особо далека от истины. Сапфир любил красивую жизнь, дорогие шмотки, ярких девочек, разгульную компанию и удаль молодецкую. Он тряс цеховиков и держал в страхе фарцовщиков, подламывал сельские магазины, облапошивал лохов в карты и все в этом духе. Он даже проворачивал какие-то аферы. Поднимал большие деньги и тут же их просаживал, устраивал застолья и быстро спускал все нажитое непосильным трудом. Был он фат и мот или, другими словами, веселый и расточительный вор. И, в то же время, человек он был грозный и безбашенный. Мог выйти с голыми руками на медведя и на начальника областного УВД. За дикий норов он пользовался авторитетом, как среди блатных, так и среди мирных жителей, которых обласкивал и карал по настроению. Поэтому в кафе вокруг его стола всегда существовала санитарная зона, куда далеко не каждый посетитель осмеливался заходить. Да, честно говоря, простых людей здесь и не наблюдалось. Все-таки трудно представить школьниц или студенток, рискнувших заскочить во встречу без серьезного обеспечения безопасности. Люди здесь кружились явно из числа посвященных в тайны мироздания и видавших изнанку жизни. Всю эту информацию я почерпнул из многочисленных протоколов допросов, ставших своеобразным памятником и жизнеописанием Олега Николаевича Сафина, известного под именем Сапфир. «Ты кто такой?» – спросил он, удивленно поднимая брови. «Саня Жаров», – ответил я и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол. «Ты сегодня ко мне Мотю присылал с тугарин-змеем». «Чё?» – выпучил он глаза. «Так это ты из секоры циклопа сделал, Сапфир, мусор он», – сообщил подошедший хлыщ. «У него корки красные. Светило ими сейчас. А это что ли?» Усмехнулся я и выложил красный пропуск перед Сапфиром. «Не настоящие». Тот взял корочки и раскрыл. Внимательно изучил и поднял на меня глаза. «Это же ксива Голована», — мрачно сказал он. «Откуда?» Сапфир выглядел как артист цирка. Вальяжный, в белой рубахе и плотном вязаном кардигане, он восседал на стуле, глядя на окружающих с видом дрессировщика. Крупные черты лица, большой нос, глубокие залысины и слегка вьющиеся волосы до плеч делали его похожим на странствующего рыцаря или гастролирующего циркача. «Забрал у одного кента», — пожал я плечами. «Но я не поэтому пришел. Сказать кое-что хочу. Где Мотя?» — заорал вдруг Сафир, и все вокруг забегали и засуетились. «Говори пока», — кивнул он, а сам продолжал наблюдать за своими подопечными. «Вова голод», — произнес я и замолчал. Сапфир сразу позабыл о своих дружках и уставился на меня. «Ну, Вова голод, а дальше? Синица. Чё за синица? Блин или скворец?» «Нет, синица. Есть у тебя такой человечек». Я обернулся, проверяя, не слышал ли кто того, что я сказал. «Пойдем», — кивнул мне Сапфир. Он встал и быстро пошел в сторону выхода. Я последовал за ним. Навстречу боссу бросился хлыщ, встречавший меня. Сапфир нетерпеливо отмахнулся и походкой Петра Великого выскочил из кафешки. Когда мы выходили из дверей, ко входу приближался Мотя. «Сапфир, Сапфир, это ж этот, как его, который пацанов-то, иди там подожди», — бросил на ходу шеф и, не сбавляя темпа, прошагал дальше. Он приблизился к темно-зеленому Мерину и открыл дверь. «Садись», — мотнул он головой в сторону пассажирского сиденья, а сам забрался за руль. «Думаю, это была единственная иномарка во всем Верхотомске. И кому же ей было принадлежать, как не этому любителю красивой жизни. Он повернул ключ в замке и мотор послушно заработал. «Сейчас тепло станет», — кивнул он, двигая ручки печки. «Крутая тачка», — похвалил я. «В 120, что ли?» «В 123, с превосходством, гордостью и пренебрежением», — ответил он. «Рубишь, что ли?» «Нет, не особенно». «Ладно, давай, баклань», — сказал А, рисуй, «только хорошо подумай, прежде чем продолжить». «Вообще-то думать уже поздно», — усмехнулся я. «Синица тебе принес ствол, так, ты не спрашивай, а излагай. Греми погремушкой. Красивый ствол, американский, с гравировкой, любому понравится». Сапфир повернулся ко мне всем корпусом, положив локоть на баранку. Он прищурился и подался вперед. «Мне ты не нравишься», — прошептал он. «Сказал, что ствол чистый, что привез его генерал из Вьетнама». «Да». Глаза Сапфира превратились в узкие-приузкие щелочки. Он отстранился, приваливаясь к спинке, и не сводил с меня глаз. «Но только это полная хрень, вранье». Сапфир продолжал молчать. «И на этом стволе три мента и еще куча всего. Ты человек крученый, но если на этой неделе тебя возьмут с этой пушкой, хрен ты соскочишь, раскрутишься на полную катушку и поедешь за чужую мокруху лямку тянуть. В лучшем случае». На скулах у Сапфира заиграли желваки. Заволновался сердечный. «Ну, еще бы». Он протянул руку и щелкнул кнопкой радиоприемника. Тот мгновенно отозвался, словно ждал, когда ему предоставит слово. «Ленточка моя финишная, все пройдет, и ты примешь меня, примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга, сука», едва слышно прошептал вор и снова щелкнул переключателем, запуская кассету. «Будь проклята ты, Колыма, что названо черной планетой, сойдешь по неволе с ума, отсюда возврата уж нету, вещая магнитола, блин». Я чуть не заржал, но вовремя сдержался. А вот Сапфир не сдержался и вырубил аппарат, шарахнув кулаком по кнопкам. Я, конечно, сгущал краски, рисуя эти ужасные картины, но в принципе говорил почти всю правду. История действительно была практически такой. Итог, правда, в реальности получился немного другим. От пистолета Сапфир отбоярился, потому что он был не у него в момент облавы. Но, схватив за горло, его уже не хотели выпускать и нарисовали 2 года за какую-то хрень. Ну, а когда он вышел, естественно, захотел рассчитаться со своим конкурентом Вовой Голодом, с которым водил шашни тот самый Синица, который пытался реализовать подставу со стволом. Там речь шла о контроле за форцой на городской толкучке. «Сука!» – зарычал Сапфир. «Чё за гнилой базар? Я тебя на перо поставлю за эту шнягу». А последнего мента из этой игрушки подстрелили на прошлой неделе в Абакане. «Как раз, когда ты там был. Вернее, ты-то уже уехал, когда его грохнули. Да только сам понимаешь, сука», — заскрежетал он зубами. «Ты откуда знаешь? Ты лигаш, в натуре. Чё ты хочешь? Я не мент, но знаю одного мента, который в теме, готовит эту операцию. В Москве, между прочим. В бане с ним парился вчера, вот он мне и рассказал кое-что по дружбе. С какого хера ему рассказывать такое? Ну, у меня с ним свои дела, так что, как говорится, я тебе сказал, а ты уж сам решай, что делать с информацией. А мне ты зачем это выложил? Тебя волнует, что ли, куда и за что я поеду?» «Меня, да, меня это волновало. Во-первых, Сапфир был лишь частью сюжета с наградным кольтом. И если бы можно было вывести оружие из игры, то остались бы в живых добропорядочные и случайно пострадавшие люди. Пистолет был действительно кровавым, и его путь на этой истории не заканчивался. После отсидки он снова попал к Олегу Николаевичу, и тот устроил настоящее побоище, в котором сгинули помимо Голода и Синицы невинные посетители кафе «Встреча». Я написал об этой мутной истории в МВД, но опасался, что предотвратить ее доступными методами милиция вряд ли сможет. Это одна сторона. С другой стороны, мне были нужны контакты в преступном мире. В газетах о преступлениях не сообщали, значит, надо было искать каналы информации. Да и для передачи сигналов в другую сторону, такие каналы были очень даже желательны. Полагаю, через них можно было бы дергать за ниточки. Так что, раз уж я решил ввязаться в борьбу, нужен был серьезный подход. Поэтому, собрав все кусочки пазла, я решил выложить карты перед Сапфиром. Тем более, у меня с ним возникли некоторые разногласия в связи со вчерашними событиями. Я привык помогать людям, если это в моих силах, пожал я плечами. Я им помогаю, они мне. Я их ни о чем не спрашиваю, они меня. Так и живем. Не верю я, что тебе мент все рассказал. Тебя Голод послал, стопудово. Не пойму только, что он мутит. Верю, не верю. Какая разница, исчезни на пару дней, чтобы никто не знал, и посмотришь, что будет. Или иначе как-нибудь проверь. Я, пожалуй, тебе кишки выпущу для верности, а там и посмотрим, что к чему. Ага, я усмехнулся, хотя от его слов повеяло холодком. Ты не мокрушник, да и понимаешь, что я, скорее всего, прав. Как я узнал про ствол? Радиостанция «Юность» об этом не рассказывала. Даже если голод послал, он-то откуда знает, если не снюхался с синицей, или об этом все знают, сука, покачал головой Сапфир. Не нравишься ты мне, молодец, я твой зад спасаю и не нравлюсь. Ладно, пошел я, Мотю больше не присылает Угарина тоже. Куда ты пошел на, не закончили еще, я все сказал, Сапфир, добавить нечего, ты чел авторитетный. Я к тебе претензий не имею, уважение вот оказываю, но только Мотю не присылай больше, и этих обыхвостников липовых попридержи, а то им с коллегами познакомиться придется. Ну, ты мент, в натуре, стопудово, мент, тебе какая разница, мент, не мент, тебе что с того, я на швейке работаю, все знают, опять же, я тебя предупредил об операции, предупредил, дальше сам соображай, зачем, у меня свои дела, у тебя свои. Ты мне зла не делал, по умыслу, по крайней мере, так что живи и другим давай, сука, сука, сука, швей, бляха, моторист. Никак не складывалась у него в голове картинка, мыслительный процесс шел тяжело, мучительно, мусорно, лигаш, ментяра, иначе, почему такой борзый, инженер, бля, хер ты, а не инженер, и приемчики знаешь, не благодари, короче, я потянул ручку двери, стой нах, ты нахера пацанов моих ментам сдал? Ты вроде беспредельщиком не был никогда, давно со взломщиками мохнатых сейфов закорешился, чё-ё, недоверчиво протянул он, девушку они хотели оттарабанить, подружку мою, кстати, с такими воры что делают, не знаю, если это дружки твои, нашел дружков, рыкнул он, шныри они, ну все, начал оправдываться, теперь он был мой и можно было сказать, что вербовка прошла нормально, ну, а зачем тебе за шныри впрягаться? Пожал я плечами, с другой стороны, как бы размышлял он вслух, молодой ты что-то, чтобы такими делами в ментовке ворочить. Я усмехнулся и открыл дверь. Ладно, Жаров, мотнул Сапфир головой, посмотрим, чем дело кончится. Если что, я тебя на ремни порежу, имей в виду, бывай, Олег Николаевич. Слышь, имя мое вообще никто не знает, так что ты не базарь лишнего, Мильтон. Я вышел, аккуратно захлопнул дверку и пошел в сторону остановки. А Сапфир остался сидеть в машине. Я продефилировал мимо Моти и еще нескольких человек с удивлением глядящих в мою сторону. Там же стояли и помятые обхвостники. Проходя, я подмигнул им и показал пакет с изъятыми духами. Дойдя до перекрестка, повернул направо и скрылся из видимости джентльменов удачи. В ближайшее время меня беспокоить не будут. Только что я навредил своей репутации предсказателя преступлений, но зато и предотвратил массовый расстрел, вошедшие в учебники криминалистики, как верхотомская резня. Надеюсь, наши люди не то, что в булочную, наши люди на такси на работу ездят. Впрочем, я попросил водителя остановиться на некотором расстоянии от проходной и, расплатившись, зашагал к проходной. На сердце было легко, радостно было. Все-таки, молодость – это не только отсутствие болячек и нормальное давление, это еще и музыка в груди. Блин, мысли были странные, совсем для меня не характерные. Я сам себе удивился и отметил, что мрачность, сопровождавшая меня последние 100 лет, незаметно испарилась, уступив место совсем другим мыслям и чувствам. «Тебе Кофман из Москвы 3 раза звонила», — подмигнул Ватруба, когда я зашел в кабинет. «Вон на столе записка с номером телефона». Он кивнул на мой стол, и я благодарно улыбнулся. «Спасибо, добрый человек, за подсказку». Я подошел, снял пальто и... «Жаров, пожалуйста», 100 раз просила, «вешай пальто в шкаф». Я обернулся и посмотрел на девицу, показывающую рукой на шкаф. «И тебе, девица, спасибо». Я едва не рассмеялся, как все славно складывалось. «А еще», кивнул Ватруба, «ткачиха тобой интересовалась. Ты сегодня на расхват у слабого пола, но за отсутствие на рабочем месте можно и схлопотать. Вообще-то я на больничном. Он ткачихин любимчик», фыркнула молодая и пышная, как сдобная булка барышня, ему ничего не будет, но придется иначе отрабатывать, засмеялись за моей спиной, что за буллинг, товарищи, улыбнулся я, повернувшись на голос, такое социальное явление, как травля, присуще капиталистическому миру, а в коллективах советских трудящихся это уродливое явление сигнализирует о нездоровых и болезненных тенденциях и требует немедленного вмешательства широких общественных масс. Ну, ты изогнул, демагог, восхищенно покачал головой Ватруба. Да, эти правкомовские все такие, недовольно заявила дама, указавшая мне на шкаф. Если тебе что-то надо, хрен, что получишь, но они тебя так заболтают, будешь рад, если живым уйдешь. Я повесил пальто и вернулся к столу. У Ватрубы зазвонил телефон. Внутренний, пробормотал он. Опять ткачиха. Слушаю, Кошкин у телефона. Да, Зинаида Михайловна. Жаров, явился. Явился, да. Сейчас отправлю. Он повесил трубку и молча кивнул на дверь. Ткачук, иди. Очередное повышение. Я молча вышел. Зинаида Михайловна метала громы и молнии. Жаров, ты немного ли себе позволяешь? Ушел и весь день неизвестно где пропадаешь. Это как понимать тебе что, все можно, или что? Если с начальником сложились хорошие отношения, значит можно на шею садиться, сел, понимаешь, и ножки свесил. А я, хрупкая женщина, мало того, что всю работу целого отдела на своих плечах несу, еще и этого лоботряса должна на руках носить. Тебе жирно не будет, Зинаида Михайловна, умиротворяющим голосом парировал я, у меня же постельный режим. Мне доктор строго-настрого запретил перетруждаться. Перетрудился он. Посмотрите на него. А как тебя во встречу занесло? Это надо же, главный инженер сообщает, мол, ваш сотрудник там прохлаждается. А сам-то он что там делал? Развел я руками. С ним-то все понятно, а вот с тобой не очень. Давай, будь столь любезен, объясни. Хотя, не надо, все равно ничего толкового не скажешь. Она обреченно махнула рукой. Давай, духи. Я кивнула и... как фокусник, вытаскивающий кролика из шляпы, и извлек из бумажного пакета, куда предварительно ее поместил, синюю коробочку с духами. «Ты издеваешься?» – возмущенно воскликнула начальница. «Почему Клима? Ты же обещал Нину Ричи». «Не помню», – пожал я плечами. «Ты дуру-то из меня не делай». «Почему Клим? Так французские же, Зинаида Михайловна. Сами просили». «Просила? Да только не эти. Я ведь их уже дарила. Я же тебе сразу сказала». Их не брать. В небольших окошках очков глаза ее казались не столько злыми, сколько обескураженными и даже обиженными. «Вы меня простите, но я этого совершенно не помню», — чистосердечно признался я. «У меня и справка есть». «Справка», — с трагическим надрывом повторила она. «Я тебе сейчас устрою справку. Такую, что ты месяц пошевелиться не сможешь. Других не было», — пожал я плечами. «Только Клим. Отличные духи, между прочим». «Вся Москва ими пахнет, Жаров», — замотала головой ткачиха и поджала губы. Она встала из-за стола и двинулась в мою сторону. Я мужественно выстоял перед искушением тут же выскочить в коридор и не сдвинулся с места. «Сейчас я тебе устрою. Москва у него пахнет. Ты сам сейчас так запахнешь, Зинаида Михайловна», — сказал я чуть севшим голосом. «Зинаида, я не договорил, поскольку мысли вдруг приняли совершенно иное направление». Потому что в этот момент ткачиха вжала меня в дверь, придавив тяжелыми налитыми грудями. 11. Девушки в моей судьбе. Поверить в то, что Саня Жаров променял златогривую эхалтикинку женю на горячую буйволицу Зину было довольно трудно. Сердцу, конечно, не прикажешь, но кто видел женю, тот бы меня понял. Впрочем, надежды на скорое появление Жарова было мало, а сам я уже довольно активно обустраивался во временах, своей юности, и если бы меня еще на некоторое время оставили здесь, то я бы уже не так охотно поднялся на площадку на последнем этаже бабушкиного дома, чтобы сделать шаг в будущее. Это раз. Было еще одно соображение. Несмотря на некоторую бытовую необустроенность и суету новой жизни, так не походившую на ритм последних десятков лет моей жизни, мне здесь нравилось. Это два. Ну и, наконец, я, это я, а не тот Саня, которого лишил жизни бандит Толоконников. Это три. А, раз так, я мог бы не без гордости и некоторой доли цинизма заметить, что неплохо знал, как вести себя с такими Зинами. Поэтому я поднял руки, положил ей на талию и чуть потянул на себя. Где мои 17 лет, так сказать? Глаза ее вмиг стали огромными и удивленно взволнованными. «Зинаида, это харассмент», тихо, но твердо произнес я, ибо, как хорошо известно, «Взялся за грудь, говори что-нибудь». «Я, конечно, взялся не за грудь, но она была максимально близка, ближе, чем можно было бы представить мгновение назад». «Жаров», — воскликнула Зина так, будто это было коммунистическое приветствие и, уперев руки в дверь, начала пытаться отстраниться. Я никогда не был сторонником служебных интрижек, но отвергать страстные объятия женщины считал верхом неуважения, поэтому не спешил выпустить из рук свою начальницу. Она же пошла на попятную. Поддалась было сладким фантазиям, но тут же сдрейфила. «Немедленно прекрати, это неприлично, убери грабли, я замужем, в конце концов». Ну, что же, последний аргумент оказался этически наиболее весомым, и мне ничего не оставалось, как снять ладони с твердой, как мрамор, талит качихи. «Зинаида Михайловна», скромно улыбнулся я, должно быть, не до конца вас понял, поэтому расценил вашу экспрессию, как приглашение. «Я думал, вы меня приглашаете». «Я», возмутилась она, не торопясь отлепиться от меня. «Куда приглашаю? В свой богатый внутренний мир». «Так, Александр», быстро восстановила она статус-кво, «не занимайся ерундой». Глаза ее заинтересованно блестели, словно она увидела во мне что-то чрезвычайно любопытное и интересное. «Чтобы больше ничего такого», наставительно и одновременно примирительно заявила она, и я догадался, что продолжение обязательно будет. «Хорошо, я вас прекрасно понял, можете на меня положиться, буквально». Ткачиха наконец от меня отклеилась и, вернувшись за стол, кивнула. «Ладно, эти духи подарю. В конце концов, ей несут и несут со всего города, не сомневаюсь, что она уже не помнит, что я дарила год назад. Иди, работай». Пользуясь случаем, спокойно заметил я, хотел бы напомнить, что нахожусь на больничном и мне прописан строгий постельный режим. Услышав про постельный режим, начальница против воли оживилась. «Поэтому, с вашего позволения, я бы пошел к себе в общежитие». Зато слова об общежитии сразу притормозили полет разгулявшейся фантазии. «Надо тебе семейку пробить», — нахмурилась она, — «чтобы своя комната, без соседей, без этого всего. Ты ведь все-таки ценный специалист, несомненно». «Да, было бы здорово», — подтвердил я, чуть приподняв брови. «Приглашаю на новоселье». «Посмотрим, посмотрим», — задумалась Зинаида Михайловна, и я ретировался, оставив ее наедине с мыслями. Когда я вернулся в отдел, Ватруба сразу замахал мне рукой. «А вот Жаров как раз пришел», — сказал он и протянул мне трубку. «Слушаю, Жаров. Ну, наконец-то, я уж думала, ты от меня бегаешь. Элла, друг мой, ты почему не на занятиях? Ты прям, как мой папаня, одни занятия на уме. Ты чем там занимаешься, что тебя не найти целый день? Работа напряженная», — усмехнулся я. «Снабжаю родное предприятие, дел много». «Понятно. Чем снабжаешь?» «Да, разным. А ты меня интригуешь. Целый день мне звонишь, чтобы узнать, в чем заключается суть моей работы». «Почему целый день?» — немного обиженно возразила она. «Третий раз всего. Нет, мне приятно, конечно, но хотелось бы знать, есть ли какая-то причина. Может быть, что-то случилось». Она фыркнула, и голос ее зазвучал немного сердито. «Какая причина?» «Нет никакой причины. Просто так позвонила». «Ну здорово, мне очень приятно тебя слышать. Я подумал, что мои романтические интересы простерлись невероятно широко. Причем, за очень короткий промежуток времени они распространились от юных студенток-медичек до матерых начальниц отделов, включая молодых рабочих и аспиранток, а при некоторой удачливости, еще и дипломированных врачих. Впрочем, шутки шутками, а нужно было заниматься делом. Можно подумать, чья-то всесильная рука перенесла меня сюда только для того, чтобы я наслаждался молодостью и крутил амуры». «Когда ты снова в Москву приедешь?» — спросила Элла, нарушая повисшую паузу. «Ох, даже и не знаю. Когда начальство снова решит бросить меня в бой. И когда это будет?» «Ну примерно, хотя бы, никогда». Раздался вдруг в трубке злой и будто бы простуженный мужской голос. «Что за ахинея, ты почему не в институте?» «Папа, ну, что ты делаешь, повесь трубку». «Упс». Отец, блюдущий нравственный облик своей дочери, вклинился в разговор, сняв, судя по всему, трубку параллельного телефона. «Мне по делам звонить надо, а она тут чирикает целый день, дурака валяет. Ну когда же ты приедешь? Ну когда же? Тьфу. Александр, что за дела, ты же взрослый парень, а ведешь себя, как я не знаю. Яков Михайлович, как поживаете? Рад вас слышать. Вы простудились, что ли? Так, все, заканчиваем шуры-муры. Мне по работе звонить надо. Было приятно поболтать. Всех благ, выздоравливайте. Элла, слушайся папу». Я пожал плечами и вернул трубку в отрубе. «За личные разговоры можно и по ушам схлопотать», — кисло улыбнулся он. «От начальства. Так, мне отчет надо напечатать», — проигнорировал я его замечание. «Где? Как думаешь, отнеси в Машбюро? Нет, это долго. Какие еще варианты? Никаких, если ты, конечно, сам не умеешь печатать. Тогда можешь в комитете комсомола или в правкоме, ты же там состоишь. Сам не умею, помотал я головой. Ну, то есть одним пальцем натыкаю, конечно, только это мне на неделю работы. Лариску Журкову попроси, она вроде умеет, но только просто так не станет. Это что за Лариска, ты чё, воскликнул он таким тоном, типа, кто не знает Любочку, Любу знают все, из комсомола. Вы же на дискотеке отрывались, забыл, ах, ну да, ну да. Я сел за свой стол и призадумался, интересно как, вот еще и Лариска, надо к ней наведаться и проверить машинку, но лучше найти такую, чтобы связь со мной было вообще невозможно установить, а если я отжигал с девицей на дискоче, то связь вполне очевидна, хотя и не в том смысле, на моем столе была навалена целая куча папок, подшипники, волокно, электродвигатели, резинотехнические, спецодежда, солидол. Да, разбираться тут и разбираться. Лучше бы по линии правкома двигаться понятнее было бы. Зато здесь возможности командировок. Узбекистан, Белоруссия, Воронеж, Ростов и еще множество других городов. И в каждом из них были интересующие меня события. Честно протупив не меньше часа над бумагами, я поднялся и начал собираться домой. «Ты куда это?» – заинтересовалась дама с химией за столом напротив. «Больничный у меня, постельный режим». Все коллеги повернулись ко мне. «Товарищи, вчера я ударился головой и теперь не могу вспомнить некоторые вещи. Так что если столкнетесь с тем, что я плаваю во вполне понятных и простых вещах, не удивляйтесь, пожалуйста. Это не заразно и, как надеется врач, скоро пройдет. Всех вам благ. Постараюсь завтра прийти снова. Я бы тоже хотел все забыть», — сказал немолодой дядька, оторвавшись от бумаг и тут же снова опустил голову. Но не успел я выйти из помещения, как в отдел заглянула немолодая дама, нескладная и немного неопрятная. «Жаров, собрал?» — прямой наводкой направилась она ко мне. «Чего, издеваешься?» — неприятно удивилась она. «Я тебе еще неделю назад велела собрать. Вчера последний день был. Ты собрал или нет? У него память отшибла», — радостно сообщили коллеги. «Какую память, товарищи? Вы издеваетесь, что ли? У нас фонд «Миросбор». Жаров, опроси товарищей, пусть сообщат, кто и сколько заплатил, если ты своей головой не помнишь. Товарищи, давайте, подходите, диктуйте ему. А деньги-то где?» — поинтересовался я. «А вот и причина потери памяти», — мгновенно установила истину моя соседка с химией. «Естественно, где наши кровные, никто и не вспомнит теперь. Да как вам не стыдно? Вы же не сдавали». «Это я не сдавала, я за себя 15 копеек, и за Рябушкину сдавала». «За какую Рябушкину? Она не из нашего отдела, это за газету было». «Жаров, завтра правком, чтобы деньги были, ты понял меня? С каждого, ясно тебе, по рублю. И от вас на ДНД 2 человека на этой неделе». Профсоюзная дама ретировалась, и я начал натягивать пальто. «Я дружинить не пойду», — замотал головой Ватруба. «У меня после прошлого раза фингал только-только сошел». «Кошкин», — обратилась к ним моя соседка с химией. «Герой ты наш, про трешку не забудь, завтра отдать обещал». «Не забуду», — недовольно ответил тот. «Вот, Надежда, ты всегда такая, в самый неподходящий момент». «Кошкин», — окликнул его и я. «Столовая наша когда закрывается? А то у меня кишка кишке бьет по башке. Не ел еще сегодня». Он не ответил и только рукой махнул. «Видать, действительно сильно тебе вчера звезданули», — потрясла мелкими кудряшками моя соседка. «Закрыто уж давно, так что иди в магазин и покупай себе еду там. Сейчас там только завтрак туриста купить можно», — донеслось из дальнего угла. «Ладно, пошел», — кивнул я и толкнул дверь. «До свидания». Проходя мимо комитета комсомола, я решил зайти и глянуть на машинку, чтобы оценить ситуацию. Пришлось бы вступить в разговоры с этой Ларисой Журовой, но что делать, машинка-то была нужна. По счастью, никакой Ларисы там не оказалось, а был только парняга с сытой рожей. Он сообщил, что Журкову вызвали в райком и будет она теперь только завтра. Дела этой Журковой меня не интересовали, поэтому я покрутил головой и ушел, не обнаружив никакой пишущей машинки. Выйдя из управления и бросив взгляд на кумачевый плакат, закрепленный на козырьке здания, я зашагал по направлению к общаге. Выше знамя коммунистического труда. Это можно, это хорошо. Я зашел в гастроном на углу, рядом с остановкой, откуда ездил в универмаг, и обнаружил, что кроме завтрака туриста тут было еще кое-что. Его я, конечно, тоже взял, но еще прихватил мокрую пирамидку молока, две пачки сырковой массы с изюмом, килограмм молочных сосисок и полкило неровной чайной колбасы с кусочками сала. За колбасой и сосисками выстроилась очередь, но зашел я удачно, судя по всему. Немного запутался, вспоминая, как устроена система, но разобрался быстро. Сначала нужно было отстоять очередь, чтобы сделать заказ. Недобрая продавщица молча и практически не глядя отрезала шмат колбасы, положила на весы лист серой бумаги, потом бросила на весы и нацарапала на кусочки кассовой ленты несколько закорючек. То же произошло и с сосисками. С этой запиской я пошел в кассу, снова отстоял очередь, отдал почти 4 рубля и вернулся, чтобы отстоять третью очередь и получить, наконец, свои покупки, завернутые в бумагу. Заодно уж я купил полкило конфет-батончиков, бывших особо популярными в моем детдомовском детстве. Выйдя из гастронома и в очередной раз перейдя перекресток, я зашел в булочную. Постояв некоторое время и вдыхая аромат хлеба, купил белую плетеную булку, а в кондитерском отделе эклер, называемый заварным пирожным. Со всеми этими богатствами я двинул в общагу, но по пути натолкнулся на молочную кухню, и в небольшом помещении с низким потолком набросился на ленивые вареники, обильно политые сметаной. Они были похожи на разваренные клёцки с редкими вкраплениями творога, но вкус имели просто восхитительный. Алюминиевая вилка у меня в руке двигалась, не останавливаясь, и накалывала кубик за кубиком, а потом отправляла их в мой рот. Теплая сладкая жидкость цвета моренга, несмотря на то, что не являлась кофе, казалась довольно вкусной. Кофе был ячменным, сваренным на молоке, и на треть состоял из густого осадка. Насытившись и повеселев, я двинулся к общаге. Нужно было найти машинку. Это была задача номер один. Печатная машинка. Давида в комнате не оказалось, и я, не раздеваясь, завалился на постель. Через 2 дня должно было состояться крупное ограбление инкассаторов в Волгограде. Я, естественно, сообщил об этом в органы. Написал не слишком подробно, но достаточно для того, чтобы предотвратить или, хотя бы по горячим следам, раскрыть. Теперь нужно было придумать, как выяснить, предотвратили или нет, раскрыли или нет. Сапфир, конечно, у меня был в кармане, но он мог не знать, что происходит в Волгограде. Да и, по моим соображениям, в ближайшее время он должен был залечь на дно, в самый ил. Поэтому нужен был человек в милиции. Хороший доверенный человек. Размышляя, я незаметно отрубился и проснулся от стука в дверь. «Не заперто!» — крикнул я, открывая глаза. «Заходи, не стой!» — зашла Настя. Она сразу подбежала ко мне и внимательно осмотрела. «Все нормально!» — усмехнулся я и начал вставать. «Лежи, лежи!» — с заботой в голосе воскликнула она. «Я тут кое-какие продукты прихватила, чтобы ужин сварганить. А то ты не ел, наверное, целый день». «Ел я, ел, не переживай. Вон, угостись колбасой». Настя быстро развела хозяйственную деятельность, и, пока я возлежал на ложе, она начистила в миске картошки и поставила ее вариться на электрическую плитку. Засекла время и за пару минут до выключения бросила в кипящую воду сосиски. Пока она суетилась, все было легко и непринужденно, но, когда мы сели к столу, темы для разговоров вдруг внезапно исчезли и повисла пауза. Мое здоровье, выполнение плана и успехи отечественного кинематографа мы обсудили еще в процессе готовки, а теперь вот и поговорить ни о чем оказалось. Я, к тому же, не ел, не успев проголодаться после молочной кухни. Впрочем, вскоре появился Давид и разрядил обстановку. Он с удовольствием набросился на еду, но прежде достал бутылку с чачи и заставил нас пропустить по рюмочке. Вернее, никаких рюмок у нас в хозяйстве не нашлось, поэтому разливал он в эмалированную кружку, и пили мы из нее по очереди. Почти, как в армии, хотя там кружка была у каждого своя. Александру Петровичу нельзя. Начало было протестовать она, но мы с Давидом быстро объяснили, что чача благотворно влияет на всасываемость препаратов. В общем, спать я лег так, ничего и не решив. Денек был напряженный, и меня сморило, несмотря на то, что разница во времени была на моей стороне. Утром, поскольку на работу можно было не ходить, я занялся зарядкой и принял контрастный душ. И только потом, безо всякой спешки, вышел из общаги и направился в сторону фабрики. Идти было недалеко, и я шагал по морозному утру, глядя на чистое синее небо, залитое солнечным светом. Скоро весна, скоро тепло. В воздухе ощущалось это ожидание, чирикали воробьи, прохожие улыбались. То, что за мной кто-то идет, я почувствовал не сразу. Шел не оглядываясь и не ожидая никаких неприятных сюрпризов. Но потом явственно ощутил на затылке тяжелый и внимательный взгляд. Я остановился, подойдя к киоску Союзпечати. Сделал вид, что разглядываю газеты и журналы, но на самом деле пытался увидеть в отражении, следит ли за мной кто-нибудь. Точно сказать было трудно. Работница, крестьянка, крокодил и другие обложки, знакомые с детства. Купив «Комсомольскую правду», я резко обернулся и увидел непонятное движение, будто кто-то резко отвернулся или кинулся в сторону. Но в том-то было и дело, что будто уверенности не было. Тогда я ускорил шаг и решил сократить маршрут. Я свернул во двор и быстро пошел по утоптанной снежной тропинке, ведущей наискосок. Она вела мимо высаженных во дворе голубых елей, создающих небольшой скверик, и заворачивала за трансформаторную будку. Скользкая и почерневшая, тропинка была неудобной для пешеходов, но вполне подходила для моих целей. Я посмотрел на часы и прибавил шагу, типа сообразил, что опаздываю. Но вместо того, чтобы пройти мимо елок и двигать дальше, я свернул и спрятался за деревьями. Затаился и прислушался. Приближались шаги. Ну что же, может, это случайное совпадение, а у меня просто разыгрались нервишки. А может, я резко выскочил из-за ели и оказался прямо перед человеком, спешащим по тропинке. От неожиданности он поскользнулся, но сохранил равновесие, а у меня не осталось никаких сомнений, этот хрен шел именно за мной, и я его знал. 12. Откровенный разговор. Я пристально посмотрел на своего преследователя, засунул руки в карманы и, подражая Глебу Жеглову, прохрипел: «А теперь, зубатый, зубатый», я сказал. Он восстановил равновесие и холодно улыбнулся. «Здорово, Жаров. Стало быть, не забыл меня?» Улыбочка была даже не холодной, а, скорее, равнодушная и вызывала крайне неприятное ощущение. Он будто делал рутинную работу, не особо интересную, но необходимую. «Бывают же совпадения», — кивнул я. «Какими судьбами в наших краях?» Я его не боялся. Думаю, я бы смог его вырубить. Или, по крайней мере, не дал бы вырубить себя. Сейчас он был явно не при исполнении. В штатском, вдали от места несения службы. «Схера ли в ваших-то?» — хмыкнул он. «Края это наши, исконные. Это ты здесь чужак, а я тут родился и вырос. Меня в городе каждая собака знает. Приехал вот мать старушку проведать. Гляжу, Жаров что ли?» Пригляделся и точно Жаров. «Дай, думаю, догоню. Поболтаем о том, о сём, повспоминаем. Как в песне, вспомним наши встречи. Вот сучонок, его я точно не ожидал увидеть в ближайшее время. Чё-то я такую песню не припоминаю», — пожал я плечами. «Не ссы, я тебе спою», — усмехнулся он немного высокомерно, и мне это не понравилось. «Споешь когда-нибудь, когда скучно станет, скажу». «Ладно, некогда, нужно на работу идти, от работы кони дохнут. Ты ж на больничном, так что отдыхай спокойно, никто и слова не скажет, тем более, ты поступок совершил, подвиг, практически, девушку спас от хулиганов». Пока продолжался этот короткий разговор, картина как-то резко поменялась. Сзади меня появилось трое кентов, и за спиной Зубатого тоже выросли два не очень здоровых, но решительных бойца. Их отличало то, как они смотрели. Холодные глаза, успели повидать разные, судя по всему. Так что моральные установки этих ребят были весьма расплывчатыми и гибкими. Как говорится, гок и магок. Ситуация складывалась, мягко говоря, не в мою пользу и усугублялась наличием холодного оружия минимально у троих из этой ватаги. «Давай только спокойно все решим», — подмигнул Зубатый. «Полюбовно, да, а мне решать с тобой нечего», — с усмешкой ответил я. Ответил, но на сердце стало тревожно, будто кошки заскребли, и холодком повеяло. Нехорошим холодком, я такой знаю. В тот раз, в Афгане то же самое было, будто замерзло все изнутри, а потом бах, и красные бабочки полетели. «Знаю, знаю», — кивнул мент. «Просто есть пара вопросиков. Ответишь и все, пойдешь, куда захочешь. Ты уже и так все знаешь». «Да», — подтвердил он. «Уточнить только кое-что и все». Я сделал шаг в бок с тропинки, чтобы попытаться встать спиной к трансформаторной будке, но мой маневр не остался незамеченным, и один из тех, кто блокировал меня сзади, моментально вырос за спиной. «Пошли, не дури», — притворно приветливым голосом почти что пропел Зубатый и просвистел мелодию песни об огнях пожарищах, о друзьях товарищах. «Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Давай, сколько еще?» — грубо прервал его чувак, стоящий рядом, и чуть задел локтем. В его безразличных медвежьих глазах ничего не отразилось. Бандосы окружили меня кольцом, и по их позам и взглядам я понял, что они довольно опытные бойцы. «Бегом в машину», — рыкнул один из них. За елками стояла серая буханка с красной полосой. При утечке газа звонить 04, было написано на борту. Меня подхватили под руки и потащили к машине. Забираться внутрь не улыбалось. Если засунут в тачку, вырваться будет сложнее. Боковая дверь открылась, и я напрягся, выбирая, кого уложу первым, посею сумятицу, потом садану вон тому и... «Не стоит», — помотал головой Юрка, выглянувший из салона и отодвинув полу короткой меховой куртки, показал торчащую из-за пояса рукоятку ТТ. «Заползай». Ехали молча. Урки сидели с каменными лицами, демонстрируя, так сказать, наяву повседневность зла. Глаза мне никто, естественно, не завязывал, так что я смотрел в окно, пытаясь запомнить дорогу. Местность была незнакомой. Мы ехали по пригороду мимо унылых частных домов с дымом из печных труб и покошенными заборами и углярками. Ехали-ехали и приехали. Остановились перед деревянными воротами. Один из моих конвоиров вышел из машины, открыл калитку, зашел внутрь и развел створки. Медленно, неторопливо. На душе стало хреново. Что толку было улетать в прошлое, если сделать толком и не успел ничего? Какие мне будут задавать вопросы, я примерно понимал. Так же, как и то, что просто разложить все по полочкам и убедить силой красноречия собеседников вряд ли удастся. УАЗик заехал во двор, и ворота позади нас закрылись, проскрипев на всю округу, жалобно и тоскливо. «Выходи», — кивнул мне Зубатый. Мы все вышли из машины на утоптанный и, будто даже и не собирающийся таять, снег. Во дворе стоял довольно большой дом из красного кирпича в цыганском стиле. За ним виднелись хозяйственные постройки, тоже кирпичные. Дом был наполовину белым из-за выступившей соли. Выглядело все некрасиво, безвкусно и от этого казалось еще более угрожающим. Было ясно, здесь простирается безжалостный мир, в котором нет места прекрасному. Рядом заговорили. Заговорили обо мне, причем так, будто я уже был неодушевленным предметом. «Куда? В дом что ли? В гараж?» «Точно? Да. Че тебе не ясно? Веди в гараж, сказано же. Давай, бакланчик, двигай». Гараж был построен основательно, тоже кирпичный, с толстыми железными воротами, смотровой ямой и стеллажами, заваленными крупными железяками. В яму меня загонять не стали, а усадили на стул, обитый старым растрескавшимся дерматином. Связывать тоже не захотели, было холодно и сыро. Я поежился, передергивая плечами. Все вышли, и я остался один. Подождав минутку, я поднялся и подошел к стеллажу. Ничего подходящего тут не было. Колесные диски для грузовика, аккумуляторы, здоровенный вал, крюк от подъемного крана. Таким особо не помашешь. Стоп, взгляд чиркнул по ржавой оси. Она была длинной 70 сантиметров и 2 сантиметра в диаметре. У центра края были тоньше. Уже кое-что. Я обернулся к прикрытым воротам. Там никого не было. Положить бы эту ось к стулу, да только там бы она сразу попала на глаза любому, кто зайдет. Я взял ее в руку. Тяжелая, можно двинуть так, что мало не покажется. Голову проломить нахрен. Еще раз бросил взгляд на ворота. Никого не было. Я пристроил ось на краю полки так, чтобы удобно было ее схватить. Отошел к стулу, услышал нарастающий звук и резко обернулся. Блин, ось с шумом катилась к краю полки. Я дернулся вперед и в самый последний момент успел ее подхватить, практически у самого пола. Сейчас бы грохнуло по бетону, бляха. Глаз скользнул по полу и класс. Похоже, рука, направившая меня сюда, посылала мне помощь. За железной ножкой стеллажа лежала старая ржавая отвертка. Она покрылась грязью и пылью и была практически незаметна на полу. Я снова уложил ось на полке, на этот раз так, чтобы она никуда больше не делась, и, присев, поднял отвертку. Плоская, сделанная из одной полосы металла, она хорошо легла в руку. Отлично. Я засунул ее в рукав, подсунув под ремешок часов. «Нет, а чё опять-то у меня в доме?» — раздался недовольный приближающийся голос. «Не в доме, а в гараже», — тут же последовал резкий ответ. «Не маши помелом. Давай, мусор, показывай». Створка ворот скрипнула, отъехала в сторону, и в гараж вошли 4 типа, одним из которых был Зубатый. Я встал у стула и хмуро посмотрел на этот консилиум. «Особая комиссия что ли?» — недовольно спросил я, хотя они скорее напоминали персонажей куплетов про 4 дедов, страхующих себя от холода. Вперед вышел немолодой кент, похожий на рыбака, в грубом свитере, в грубых штанах и расстегнутом коротком тулупе. Я хмыкнул. На макушке у него красовалась спортивная шапочка с маленьким помпончиком. Глаза слезились. Голод, давай его в старые черви увезем, обратился к нему Урка с грустным оплывшим лицом. У него были отвисшие, как у бульдога, брыли и огромные мешки под глазами. Заткни пасть, тихо, по-тигриному рыкнул Голод и кивнул третьему Кенту. Керн, иди обшмонай клиента. Керн, высокий и несуразный, с красными и огромными, как кувалды руками приплясывающей походкой, направился ко мне. Я поднял руки и дал себя проверить. Сердце ёкнуло, когда он хлопал меня по рукавам пальто, но делал он это небрежно и неохотно, так что отверточка осталась прижатой к запястью. «Феликс Эдмундович, вы вчера были на Путявском заводе?» «Нет, Владимир Ильич, зя-зя, батенька, я там такую отверточку с коммуниздил». Вслед за Керном ко мне подошел Зубатый. «Сядь», — мотнул он головой и злобно зыркнул. «Неудобно, уважаемые люди стоят, а я рассядусь тут». Керн молча надавил мне на плечи, и я плюхнулся на стул. «Здоровый бык, тут вот какое дело», — прищурился старший лейтенант Зубатый. «Деньги нужно вернуть». «Какие?» — поднял я брови. «Ты дурак, что ли, Старлей? Какие деньги?» Он дернулся от моих слов, но тут же погасил бешенство и отвернулся. «Чтобы я не видел ад в его глазах, не иначе. По всему выходит, что деньги у тебя», — кивнул он. «Поэтому, давай, не тяни кота за хвост, говори, что и как, и закончим на этом». Голод, тот самый, кстати, о котором я вчера разговаривал с Сапфиром, чуть поморщился, а чувак с бульдожьей рожей глубоко и грустно вздохнул.